Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Елена. Здравия и тебе, Татьяна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Татьяна Беленко и Елена Сидорович. Как всегда, мы приглашаем наших радиослушателей в интересное плавание на ботике Василия Васильевича. Как говорится, по морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там. Так о чем же мы с тобой сегодня будем говорить, Татьяна? Тема нашей сегодняшней беседы – «Золотое правило тысячелетий». Догма или ориентир? Судя по тем письмам, которые приходят в редакцию нашего радио, и по тем вопросам, которые радиослушатели поднимают в своих письмах, тема человеческих отношений очень их волнует. И я предлагаю сегодня с тобой об этом поговорить. Ну да, действительно, эта тема очень интересная и важная. А что конкретно пишут наши радиослушатели? Ну, вопросы и обсуждения, которые встречаются в их письмах, они касаются золотого правила нравственности, которое у всех на устах, но применение его не всегда понятно. И в основном все сводится к постулатам в отношениях, к трем постулатам в отношениях. Первое, о чем говорят, и вот самое главное, наиболее часто встречающееся утверждение, первое, поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали. Второе утверждение, которое наиболее часто встречается в письмах, поступайте с людьми так, как они того заслуживают. И третье, поступайте с людьми так, как хотите с ними поступать. То есть, как хотите, так и поступайте. Вот три основных таких правила, которые встречаются в письмах радиослушателей на эту тему. Да, интересные формулировки. Но вот что касается вот первой формулировки, поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали, среди мнений радиослушателей существует следующее, что поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами, в этом случае вы не оставляете свободы другому человеку и его вкусам, во-первых. Ему может и не понравиться то, что вы делаете. Совершенно не обязательно, что ему понравится то же, что и вам нравится. А во-вторых, его ответ будет зависеть от того, насколько ему понравилось, как вы с ним обошлись. Это невозможно предсказать. Вот здесь действительно стоит подумать над этой формулировкой. И мне вот тут пришла на ум следующая такая небольшая притча. Про лошадь и птичку. Хотела бы ее зачитать. Одна птица решила стать праведной. Она открыла священную книгу и прочитала заповедь. Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Какая мудрая заповедь, подумала птица. С сегодняшнего же дня начну жить по этому принципу. Она нарвала вкусных и сочных ягод и полетела к своей подружке лошади. «Здравствуй, моя дорогая подруга!» – приветствовала она лошадь. «Мы так давно не виделись. Я принесла тебе очень вкусные и полезные ягоды. Отведай, пожалуйста!» Лошадь съела ягоды и сдохла. Оказалось, что эти ягоды были полезны для птицы, но ядовиты для лошади. Вот, представляешь, такая вот интересная притча. Как раз вот к тем сомнениям, которые высказали по поводу первой формулировки некоторые наши радиослушатели. Здесь, Лена, интересно, что можно с этим согласиться. Почему? Потому что мы ведь действительно все разные, и мы все индивидуальные. И то, что хорошо одному, для другого не совсем подходит. Но вот эта правило «поступайте так, как вы хотите, чтобы с вами поступили», просто каждый человек меряет по себе. И это правило, видно, оно вышло и из этого понимания, что каждый человек меряет по себе. Если он считает, что для него хорошо, то и для других людей будет хорошо. Но я думаю, что когда человек так рассуждает, он все-таки надеется, что то добро, которое он сделает человеку в отношениях, оно к нему потом вернется, и вернется именно вот в той форме, которая для него будет наиболее приемлема и наиболее благоприятна, раз он меряет по себе. Здесь тоже нельзя категорически отвергать это, ну и принимать тоже. То есть, опять же, каждый принимает для себя то, что ему ближе. Да, это все, конечно, очень интересно. Но вот смотри, сразу есть интересное замечание от радиослушателей касательно вот твоего второго озвученного постулата, где поступать нужно с людьми так, как они того заслуживают. Вот один из радиослушателей по этому поводу высказывается, что его забавляет фраза «как они того заслуживают», что есть и задается вопросом, что а существуют ли некие объективные критерии, по которым можно сделать расчет заслуг человека? Или получается, что вера в собственную непогрешимость так сильна, что позволяет судить, кто, как и что заслужил? Вот. Если человек говорит, я поступаю с людьми так, как они того заслуживают, то, может быть, это можно расценивать следующим образом, что я поступаю с людьми так, как мне в данный момент хочется, и ничего больше, вот как ты думаешь? Вот когда я прочитала это первое, второе правило, то есть поступайте так, как люди того заслуживают, у меня именно такие мысли возникли, именно такие же ощущения. То есть первый такой вопрос, который пришел мне в голову, да, а на каком уровне должен находиться человек, чтобы считать себя вправе судить, кто чего заслуживает? Это получается, уже человек должен быть настолько высокого уровня осознанности, что он должен видеть не просто людей, вот внешнюю их форму, он должен видеть и их внутреннюю составляющую часть, и уже на основании всего вот этого и физического, и духовного уже должен сидеть и как бы раздавать подарки этому вот это, этому вот это. Кто из нас находится на таком уровне, что мы можем судить, чего достоин другой человек? И здесь приходит на ум такая фраза, известная нашего литературного героя, «А судьи кто?» Представляете, какой уровень ответственности должен быть у человека, и кто возьмет на себя эту ответственность судить других? Тоже спорное утверждение. Ну да, как говорится, еще здесь можно добавить «не судите и не судимы будете». Ну вот еще наши слушатели пишут, что далеко не всегда получается вообще следовать вот этому золотому правилу, да? И вот человек пишет, что если знаю, что человек подлец, то поступаю с ним так, как считаю нужным в настоящий момент. Только, пожалуйста, не говорите о том, что кто дал право судить. Судим мы все о людях, так либо иначе. У каждого у нас есть свое мнение о том или ином человеке. И есть действительно люди, которые не заслуживают доверия и уважения. Все люди разные. И с каждым надо поступать так, как он заслуживает. Главное здесь умение вовремя распознать человека. Хам только хамство и заслуживает. Только хамство и получит в ответ на свое хамство. Но если я вижу, что человек очень хороший, то и буду к нему относиться хорошо. Ну вот посмотри, действительно получается, что разные у нас понятия у слушателей и разные отношения вот к тем формулировкам золотого правила, которые мы с тобой сейчас обсуждаем, да? То, что ты сейчас зачитала, относится и к третьему пункту, и ко второму одновременно. И опять же вот перекликается с предыдущим комментарием, который ты прочитала от нашего радиослушателя, где он говорит о том, что как мы можем судить, откуда мы знаем, какой человек и чего он заслуживает. Действительно, ведь если человек относится к тебе по-хамски, а этот человек этот же, тот же самый человек к другому человеку относится нормально. Так, может быть, не надо ему хамством отвечать, а может быть, все-таки подумать, почему ко мне-то по-хамски, а к другому по-человечески. Может быть, все-таки причина отношения этого человека ко мне такая не очень хорошая, не очень позитивная во мне самом или во мне самой. Вот об этом, может быть, задуматься. Ну, то есть тоже спорно. Да, да, действительно спорно. Как говорится, век живи, век учись. Да. Лен, а какие еще трактовки на тему человеческих отношений ты можешь это предложить? То есть ты можешь что-то сказать, откуда они возникают, откуда они приходят, как они вообще складывались на протяжении какого-то определенного периода времени? Есть у тебя какие-то соображения? Да, соображений по этому поводу много. Я провела такой небольшой исторический экскурс в тему нашей сегодняшней передачи, и мы действительно же часто слышим рекомендации из разных источников, как светских, философских, так и религиозных, о том, как же все-таки надо поступать с другими людьми. И поэтому я предлагаю сейчас совершить эту маленькую экскурсию в историю золотого правила и узнать, откуда пошло вообще понятие вот этого золотого правила о том, как поступать с другими людьми. Итак, направляем наш ботик по волнам нашей памяти. Как таковое, выше озвученное понятие «золотое правило» нравственности возникает в середине первого тысячелетия до нашей эры. Причем порой появляется одновременно и независимо друг от друга в различных культурах, как Востока, так и Запада. И наиболее ярко воплощая происшедший в то время гуманистический переворот, яркий пример которого проявился в различных философских взглядах и течениях, что хорошо прослеживается именно вот в древнегреческой философии. В разных формулировках это правило встречается и в Махабхарате, и в изречениях Будды, у философов Древней Греции, у Гомера, у Платона, у Сенеки, Аристотеля. И, конечно же, на Востоке у Конфуция, Лао-цзы, а также в славяно-арийских ведах, во всех авраамических религиях, в духовных течениях, в житейской мудрости мы видим именно вот применение золотого правила. Ну и несколько примеров хотелось бы здесь сразу же отметить. Чему учил Платон? Платон говорил: «Творить добро друзьям и зло врагам». А вот у Сенеки несколько другой подход. Если хочешь подражать богам, твори добро неблагодарным, поскольку солнце также всходит и над преступниками, а море открыто и для пиратов. На Востоке Конфуций имел также свое особенное мнение на этот вопрос. И вот на вопрос ученика, можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом, он ответил, что это слово «взаимность». «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Это вот в одной трактовке. А в другой трактовке этот вопрос-ответ звучит следующим образом. «Есть ли одно слово, по которому можно действовать всю жизнь?» На что мастер произнес: «Любовь к ближнему. Чего ты не желаешь себе, не делай другому». Вот интересно еще, что в открытых кумранских рукописях, найденных на Мертвом море, когда они были обнаружены, то мы прочли о том, что там была община есеев, которая имела свой устав. И вот в этом уставе была клятва при вхождении в эту есейскую общину. В этой клятве говорилось: ненавидеть всегда несправедливых и защищать правых. Но что интересно, из общины почему-то исключались хромые, слепые, глухие и немощные. Вот это как бы вопрос такой открытый для размышлений. Еще золотое правило, конечно же, лежит в основе всех мировых религий – авраамических, хармических, конфуцианства, античной философии – и является оно основополагающим мировым этическим принципом. Если взять индуизм, то вот в Махабхараде мы видим, что перед битвой на Курукшетре мудрец Видура поучает своего брата, царя Дхритараштру, следующими словами: «Пусть человек не причиняет другому того, что неприятно ему самому». Это является дхармой, но, сами понимаете, при битве это достаточно сложно выполнимое условие. И здесь же, в эпизоде битвы, мы видим о том, что Арджуна, он пребывает в некой нерешительности. И здесь вот дилемма существует Арджуны, как же все-таки ему поступить. И вот он говорит, что я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне. И он не хочет сражаться даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. И много ли радости принесет такая победа и уничтожение противника? Вот он задается таким вопросом, и на что ему Кришна отвечает: ведя ученые разговоры, речи, ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Вот из этого высказывания здесь вот, в общем-то, можно подумать, что более высокие отношения, нежели золотое правило, здесь обсуждаются. Вот в Упанишаде озвучена также очень интересная формула единства – «Тат твам аси», то есть «это есть ты». Эта же формула может быть истолкована в виде золотого правила, как выражение желания увидеть себя в другом человеке. Ну, а возвращаясь к абрамическим религиям, мы видим вот в Пятикнижии такое поучение, как «возлюби ближнего твоего, как самого себя», а также всем известное знаменитое библейское упоминание в Нагорной проповеди в такой формулировке: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В Коране же золотое правило не зафиксировано, но оно встречается в Сунне, как одно из изречений Мухаммеда, который так учил высшему принципу веры: «Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте другим того, чего вы не желали бы себе». Еще примечательно, что свое название «золотого» правило получило в XVIII веке в западноевропейской духовной традиции. И уже с тех пор оно стало как бы таким примером золотого правила. Ученые и философы предприняли попытки классифицировать формы золотого правила по этическим или социальным признакам. Так, например, мыслитель Христиан Тамази выделяет три формы золотого правила, разграничивая сферы права, политики и морали, и называя их, соответственно, принципами права, приличия и уважения. И как они гласят, то есть принцип права требует, чтобы человек не делал никому другого того, чего он не желает, чтобы другой сделал ему. Принцип приличия состоит в том, чтобы делать другому то, чего он желает, чтобы другой сделал ему. А принцип уважения предполагает, чтобы человек поступал так, как он желал бы, чтобы поступали другими. В общем-то, здесь мы видим, что история золотого правила богата формулировками, и эти все формулировки, они перекликаются с заявленной нами темой, что как надо поступать с другими, поступайте так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами. Информация интересная, Лена, то, что ты нам здесь представила, и на какую мысль вот она наталкивает? Получается, через все религии, через все духовные практики и течения – проходит одна и та же мысль, которая высказана на разные лады. А мысль такая: «Не делай другому того, чего ты не хочешь иметь сам». И мне еще интересно такое, а славянские боги что нам говорят на эту тему? Есть у тебя информация? Ну, кто же не имеет информацию, что говорят славянские боги? Конечно же, есть. Наши славянские боги также много говорили об отношениях между людьми, и есть множество различных заповедей. И у Сварога, и у Лады, и у Перуна, и у Дашбога, и у Одина. Вот, например, такие заповеди известные всем, говорит Сварог: «Какие деяния сотворят вам люди, такие же и вы сотворяйте им, ибо каждое деяние своей мерою мерится». Вот оно, видишь, как-то, в общем-то, подходит под нашу тему очень. «Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше. Не злословьте и не смейтесь над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и обрящите покровительство богов ваших. Любите ближнего вашего, если он того достоин». Ну, как видишь, в общем-то, заповеди перекликаются с нашей тематикой, но есть некое даже разнообразие, вот если ты заметила в тексте заповеди. Мне у Перуна нравится вот эта заповедь, послушай. «Помогите ближним в их беде, ибо придет и к вам беда, помогут и вам ближние ваши». Здорово, да? Да, да. А Один что нам пишет? «Воздавайте, люди, за добро только добром, и не сотворяйте злое и непотребное там, где вас принимали с добром и открытой душой». Оно и сейчас, в наше время, очень актуально. Вот это мудрая мысль, это мудрая заповедь. Получается, раз возникло, ну, когда-то, далеко до нашей эры, да, золотое правило нравственности уже прочно вошло и в славянскую культуру, и в культуру разных народов, и в массовое сознание, и осело даже в виде пословиц. Вот так, например, одна из русских пословиц гласит: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». Ну да, пословицы и поговорки – это вообще особый разговор. Можно было бы целую передачу посвятить этой теме, потому что такая концентрация многовековой мудрости в этих коротких высказываниях настолько неемкие, что лучше не скажешь. Мне нравится вот такая вот, смотри, поговорка: «Не так живи, чтобы кто кого сможет, тот того и гложет, а так живи, чтобы людям, как себе». Вот тоже к нашей теме, наша тема здесь звучит. «Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг дружку любят да подсобляют». Да, прекрасные поговорки. Вообще наш народ богат на такое творчество. Вот я тоже могу несколько пословиц таких зачесть. «Как какову другу чашу налил, такову и самому пить. Кто сам ко всем лицом, тому и добрые люди не спиной. Делая зло, на добро не надейся. Каков дядя до людей, таково ему и от людей. Каково бьют, таково и плачут». Так что вот смотри, видишь, как у нас много пословиц и поговорок. На добрый привет добрый ответ. Другу дружи, а не другу не вреди. Прекрасно, прекрасно. Слушай, посмотри, еще вот какая интересная информация мне тут попалась. Вот какой свиток я выловила из Северных морей. Ну-ка, что там? Там, ты знаешь, много чего написано-то. Называется это «Славянские золотые правила жизни». Здесь более 20 правил. Мы не будем с тобой зачитывать все правила, а зачтем более такие вот, как нам кажется, яркие, на наш взгляд. Все они разделены на разные принципы. Вот, например, принцип зеркала, он говорит о чем? Прежде чем судить о других, следует обратить внимание на себя. Принцип боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим. Принцип верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами. Вот есть еще принцип бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе. Вот интересный, веселый такой принцип молотка. Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника. Да, хорошие. Принцип обмена. Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя. И вот прекрасный принцип 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества. И вот я еще бы отметила принцип земледелия. Все взаимоотношения нужно культивировать. Вот вообще, мне кажется, прям такие емкие принципы, которые учат действительно таким взаимоотношениям между людьми на таком высоком моральном, духовном уровне. Я вот услышала принцип бумеранга, ты зачитала. Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе. И мне вспоминается информация, которую давно-давно я узнала. Оказывается, что когда человек начинает духовно развиваться, и делает он это с целью либо улучшить свое здоровье, либо получить что-то для себя, получить какую-то выгоду, то он не получит результата, к которому он стремится. Но если человек идет в духовность, если он ищет ответы на вопросы в духовности для того, чтобы помочь другому человеку, результат гарантирован 100%, у него будет успех. И вот здесь принцип бумеранга, то, что мы уже прочитали, как раз подтверждает еще раз ту информацию, которую я узнала несколько лет назад. Тоже для меня это интересно. Или вот принцип 10 баллов, о котором ты сейчас тоже сказала. Вера в лучшее качество людей заставляет людей проявлять эти качества. Вот я бы посоветовала родителям взять на вооружение этот принцип, потому что как-то вот, ну не знаю, нашему народу это свойственно или просто, может быть, это современный наш менталитет, но мы как-то вот не привыкли своих детей хвалить. Мы больше стараемся видеть в них недостатки, указывать им на их недостатки и стараться, чтобы дети эти недостатки исправили. И, в принципе, к этому и сводится все наше воспитание. И ведь если, наоборот, хвалить ребенка, если его поддерживать, мы даем ему вдохновляющую энергию, и ребенку будет легче воспитываться, взращиваться, раскрываться лучше. И вот этот принцип 10 баллов, то есть вера в лучшие качества людей заставляет людей проявлять эти качества, вот как раз подтверждает это. Да, я с тобой согласна. Да, смотри, этот принцип можно использовать не только в воспитании детей, но также и в отношениях между мужем и женой, там, в отношениях в семье, в отношениях на работе. Очень такой принцип верный. И что тут можно сказать, еще обратить на что внимание, что вот посмотри сама, что все принципы говорят о том, что обрати внимание на себя. Да, а я обратила внимание на что? Что вот мне бросилось в глаза, что эти принципы, они перекликаются и с заповедями славянских богов, и с пословицами, которые мы приводили, ну и вообще с русскими пословицами. А давай теперь посмотрим, как золотое правило и эти принципы, поговорки и заповеди, о которых мы вели беседу, работают в нашей сегодняшней жизни. А на каких примерах будем рассматривать? Я думаю, что можно рассмотреть на примере реальной жизненной ситуации отношений бизнес-партнеров, поскольку в производственных и бизнес-отношениях гораздо сложнее выполнять золотое правило. Вот мы с тобой и посмотрим, работает ли здесь золотое правило. Я думаю, что в бизнес-отношениях действуют другие, в кавычках, золотые принципы и правила. Ну, посмотрим это по конкретной ситуации. И в наше время, поскольку распространены очень бизнес-отношения между партнерами, мы возьмем типичную ситуацию с тендером, где два партнера претендуют, скажем, на большой инвестиционный проект. То есть этот проект даст возможность получить большие деньги и соответствующую прибыль. И посмотрим, как будут вести себя партнеры, находясь в конкурентном положении. Ну, то есть ты хочешь спросить, какими золотыми славянскими принципами они будут при этом пользоваться? Или какие заповеди наших богов будут соблюдать в своих отношениях, так? Да, конечно, так. Вот мы сейчас это и посмотрим, какими принципами они будут руководствоваться, теоретически и практически. Давай для этого посмотрим два варианта. Первый вариант – это отношения бизнес-партнеров из разных компаний, которые не имеют личных отношений между собой. И второй вариант – это когда бизнес-партнеры – друзья, работающие в разных компаниях. И вот на этом примере мы и посмотрим, должно ли всегда работать золотое правило. В первую очередь, при рассмотрении варианта, когда бизнес-партнеры не имеют личных отношений, в этом случае они будут руководствоваться своими личными интересами и интересами своей компании. А вот по каким правилам, то я думаю, что это зависит уже от их осознанности. Они могут поступать по совести, я думаю, и вести игру честно. Пословица есть такая: «Другу дружи, а не другу не вреди». А как ты думаешь, какие еще принципы возможно использовать в данном варианте отношений? Ну, здесь могут быть еще такие принципы, как принцип ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения. Есть еще хороший принцип сотрудничества. Он говорит о том, что совместная работа повышает вероятность совместной победы. И тогда как бы конкурентная борьба на уровне производственных отношений будет уже как бы менее критично применяться. И есть еще хороший принцип – это принцип дружбы. При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится. И при прочих неравных условиях они все равно будут это делать. Вот очень такой хороший принцип. И эти принципы, которые я озвучила, они работают как для первого варианта, так и для второго варианта, где бизнес-партнерами уже являются друзья, но которые являются также и представителями разных коммерческих структур. Это достаточно такой сложный вариант, когда друзья должны конкурировать между собой, потому что они работают в конкурентных компаниях. Да? И вот здесь возникает такой вопрос, а с точки зрения кармических отношений, как может сказаться такая ситуация? Я думаю, Лена, что эта ситуация будет для них проверкой на прочность. То есть ситуация будет проверять на прочность их дружбу. А так как дело касается денег, то сразу же начинают работать кармические связи, отдача долгов. Я здесь не имею в виду отдачи материальных долгов, денег в смысле, а именно отдача энергетических долгов, развязывание кармических узлов. И как человек себя поведет, это и будет для него или проработка кармических связей, или наоборот, завязывание новых узлов. Я думаю, что нам с тобой нет необходимости об этом говорить подробно, потому что мы с тобой и так уже на эту тему сказали много в наших прошлых передачах. Ну да, конечно. Я вот еще думаю, что может поэтому некоторые исповедуют правило «с роднёй и друзьями лучше бизнес не иметь». И вот еще интересно, а что же тогда получается, что все бизнес-отношения – это кармические отношения? Как вот, на твой взгляд? Как специалисту, да, по кармическим отношениям? Да. Нет, Лен, я не думаю, что это так, потому что все зависит от уровня осознанности человека. Просто мы сейчас все находимся уровнем ниже того, чем это было прежде. Поэтому и взаимоотношения у нас сплошь и рядом сложные, в том числе и в бизнесе. А что их осложняет? Давай подумаем. Я думаю, что осложняет их то, что мы живем в такое время, когда нравственные нормы находятся у самой низкой отметки, а у кого-то и вообще за чертой. Все заповеди, которые пришли к нам от предков, выполняются в точности, но наоборот. это и создает трудности в отношениях. Сегодня нам сложно поверить в то, что было время, когда люди искренне желали принести пользу своему народу, своей державе. Это было самое большое для них счастье. Не обмануть кого-то и таким образом получить прибыль, не кинуть кого-то и таким образом выиграть тендер, а служить своему роду, народу, державе. В мыслях не было кого-то обмануть, и не нужны были юристы и юридические конторы, которые составляли договора на нескольких листах. И договоров-то не было, как таковых. А что было? Было честное слово купца, под которое и совершались все сделки. Верили человеку, верили слову его, потому что оно обеспечивалось, как золотым запасом, совестью купца. Лена, ты представляешь, насколько мы сейчас далеко от этого? Ну, это, конечно же, так. Мерилом деяний тогда было не только честное слово, но и чистая совесть. И поступать по совести – это было правило жизни. И ежели человек чист, то тогда по чистой совести, как говорится. И вот здесь можно вернуться к нашему примеру о бизнес-партнерстве и рассмотреть его с таких позиций, что, возможно, бизнес-партнерам следует поступать, исходя из добрых пожеланий себе и партнеру. И делая некую установку на добро, что у меня все будет хорошо в любом случае расклада итогов тендера. Да? А уж как это придет добро, может быть, ты выиграешь этот тендер, а может быть, другим способом его получишь, в другом каком-то проекте, это уже не важно. Важно то, что ты поступаешь по совести и поступаешь из любви к человеку. Но для того, чтобы человек мог поступать так по совести и держать честное слово, ему надо достигнуть соответствующего высокого уровня вибрации его сознания. И вот как красиво говорится в Сантих Ведах Перуна, достигнув познания, дитя человеческое снова взирает на веды и снова долгом становится к жизни духовной стремление, а главой всех деяний становится совесть. Совести внемля, он ненавидит все злое, от этого совесть становится крепкой, и человек создает свое счастье. Счастье и сам человек создается. Да, конечно, состояние счастья – это очень высокое состояние. И когда мы находимся в таком состоянии, нам под силу любые, даже самые великие деяния. И вот состояние любви, я думаю, это тоже относится к высокому состоянию. И служение беззаветное своему роду, народу и державе возможно только тогда, когда человек находится в состоянии любви. Именно в состоянии любви, не путать с чувством любви, и воспринимает мир целостно. То есть, когда человек чувствует себя частью своего рода, своего народа и своей державы. В таком состоянии сделать плохо другому – это все равно, что сделать плохо самому себе. Действительно, такое видение отношений и поступков – возможно, при наличии любви в себе, как ты сказала. Это когда «я» становится «ты», когда уже нет «ты», «мы», а есть всеобъемлющее «я». И я думаю, что поступать из любви к человеку, даже к врагу, это уже высший пилотаж. И такие отношения – это уже идеальные отношения. И вот здесь я бы хотела тебе задать один небольшой вопрос, исходя из нашей передачи и обсуждения всех правил, принципов взаимоотношений. А вот как ты думаешь, мы с тобой являем пример золотого правила? Мы с тобой, что ли, для примера здесь передачу ведем? Ну, хорошо, отвечу. Я сама стараюсь в своей жизни руководствоваться вот таким правилом, которое мы в начале передачи озвучили, три наиболее популярных. Так первое из этих трех гласило: «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они к тебе относились. И интересно то, что понимание этого и желание следовать этому пришло со временем, не сразу по молодости, а именно со временем, когда на своей, что называется, шкуре ты испытал, как это не очень приятно, когда к тебе относятся плохо. И прожив это все, испытав, прочувствовав, пропустив через себя такое отношение, напрочь лишилось желания делать кому-то плохо, а наоборот, пришло желание делать людям добро, и даже нет ожидания того, что тебе в ответ будет добро, а просто делать, как делать людям добро, и все, и с этим живу. Ну, по крайней мере, стараюсь с этим жить. Правильно ты говоришь, не всегда оно получается, потому что ситуации бывают разные, люди бывают разные, и наши с тобой любимые кармические темы выскакивают в жизни. Вот. Но все-таки, когда ты держишь в голове, поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, работает. Ну да, я с тобой соглашусь, да, действительно, это правило работает, и здесь я бы еще что добавила, что это правило хорошо использовать и нужно использовать, но мне кажется, в конечном итоге мы, развивая свою осознанность, все-таки должны прийти к раскрытию своего сердца и уже действовать не только вот по этому золотому правилу, а по более как бы высшему отношению, это чисто уже из любви к человеку. Вот я, например, так думаю, к этому стремлюсь. Не всегда получается, но стремление есть. Так что же мы скажем нашим радиослушателям в заключение нашей передачи, как же все-таки надо поступать с другими? Я думаю, что надо поступать с другими так, как сам человек может это сделать, потому что ведь от чего зависит то, как человек проявляется в этот мир и как он общается с людьми. Это зависит прежде всего от того, чем он наполнен. Я не думаю, что есть люди, которые делают другому плохо, а сами в ответ ждут добра. А если такие есть, то значит человек живет неосознанно, на автомате. И значит надо просыпаться, потому что время уже пришло. Надо начинать выстраивать свои отношения с людьми на основе добра и на основе любви. И тогда вам в ответ от людей будет идти добро и любовь. И пословица есть. Мне она очень нравится. Пословица такая: какой вы мерой меряете, такой и вам будет отмерено. Да, да, хорошая пословица. Я бы еще вот здесь сказала слово мудрости волхва Велимудра. Каждое совершенное вами деяние оставляет свой неизгладимый след на извечном пути жизни вашей. А посему сотворяйте, люди, только прекрасные и благие деяния. Ну и я думаю, что пусть наши радиослушатели сами выбирают по уровню своей осознанности, что подсказывает им сердце. Ну и, конечно, стремятся поступать из любви к человеку. И помнят, что как аукнется, так и откликнется. На сим, я думаю, мы можем с тобой закончить нашу сегодняшнюю передачу на тему «Как поступать с другими». Пишите нам, адрес известный, Архангельская область, Ботик Василия Васильевича, Народное славянское радио, передача «Давайте поговорим» Елене и Татьяне. До свидания, дорогие радиослушатели, всего вам доброго и всех благ. До свидания, я желаю вам всего доброго, встретимся в следующей нашей передаче на том же Ботике. До свидания. Посылала нас страна.